вторник, 15 декабря. Андерс Шуман вежливо постучал в стеклянную дверь крошечного кабинета Аники Бенгтзон. Она удивленно подняла глаза от газеты, которую в тот момент читала, и жестом пригласила Шумана войти. «Чем могу помочь?» — спросила она и встала, чтобы убрать одежду с единственного стула. Шуман аккуратно затворил за собой дверь и постарался придать лицу бесстрастное, но одновременно дружелюбное выражение. «Хочу узнать, что происходит с запретом на разглашение и с твоей работой», — сказал он тоном строгого, однако справедливого учителя. «Как тебе работается? Нет ли конфликтов?» Аника Бенгтзон села на свое место, тяжело вздохнула и бросила недоеденную булочку в мусорную корзину. Волосы ее были аккуратно причесаны. Было похоже, что этой ночью она в кои-то веки наконец выспалась. «Никаких проблем», — ответила Аника. «Но у меня такое впечатление, что Берет и других эта ситуация раздражает. Они думают, что я скрываю ценную информацию, которой на самом деле не располагаю, и поэтому топчутся вокруг, стараясь ее выудить, хотя в этом нет никакой нужды. Выуживать из меня нечего». Главный редактор сел на второй стул и кивнул. «Да, и у меня создалось такое впечатление, и я думаю, что это очень неудобная ситуация. Понимаю, что ты мне ничего не ответишь, но все же спрошу, знаешь ли ты что-то такое, чего не говоришь нам? Не говоришь о фактах, которые могут представлять хотя бы малейший интерес?» Аника посмотрела на Шумана и похлопала густо накрашенными ресницами. Общаясь с Аникой, Шуман каждый раз испытывал внутреннюю неловкость, как будто она знала о нем то, чего не должна была знать. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Две вещи», — сказала она наконец. «Есть две вещи, которые я заметила, но о которых ничего не сказала. Насколько я могу судить, они ничего не прибавят к нашим статьям и репортажам, но до сих пор не были опубликованы по причинам сохранения тайны следствия». «Я не буду спрашивать, что это за вещи», — сказал Шуман. «Но положение осложняется именно из-за того, что ты о них умалчиваешь». «Во-первых, глаза», — сказала Аника Бенгтзон. «Глаза у нее желтые, я абсолютно в этом уверена, потому что ни у кого прежде не видела таких необычных глаз. Но это обстоятельство не упомянуто ни в одном полицейском пресс-релизе. На фотороботе глаза тоже не желтые, а не зеленые». Главный редактор кивнул, удивленный такой уверенностью, и молча ждал продолжения. «Во-вторых, сумка», — заговорила Аника. «У девушки была продолговатая серебристая сумочка с коротким наплечным ремнем. Инспектор К. сказал мне, что в такую сумочку идеально укладывается небольшой пистолет с глушителем». Шуман снова кивнул. «Это и есть те самые две вещи», — констатировал он. «Это и есть те самые две вещи», — подтвердила Аника. «Да, по поводу этих мелочей не стоило так волноваться», — улыбнулся Андерс Шуман. Бенгтзон вздохнула и потянулась к непочатой плитке шоколада. Главный редактор решил выложить карты на стол. «Знаешь», — произнес он, стараясь придать своему тону максимум непринужденности, — «я думаю, что будет лучше для всех, если ты на какое-то время исчезнешь из редакции. Посидишь дома, пока не уляжется вся эта суета». Аника Бенгтзон напряглась и положила шоколадку на стол. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросила она. «Пока ты в редакции, здесь сохраняется нехорошая атмосфера. Коллеги не хотят тебя подставлять и ограничивают свои контакты с полицией, так как там могут подумать, что ты выдала какую-то запретную информацию. Если откровенно, то это сильно нас сковывает и к тому же портит твои отношения с коллегами». Аника упорно смотрела на плитку, ковыряя пальцами фольгу. «Ты очень мило все это обставил», — сказала Аника, не поднимая головы. «Что?» — спросил он, прекрасно поняв, что Аника имеет в виду. Она рассмеялась, откинулась на спинку стула и посмотрела Шуману в глаза. «Я понимаю, почему ты злишься. Ты не получил место руководителя ассоциации издателей газет и думаешь, что это моя вина». Аника снова рассмеялась. «Да что я манерничаю? Это действительно моя вина. Это я заставила тебя опубликовать статью, где было сказано, что наши хозяева — стаи лицемерных гиен. Понятно, что они пришли в ярость и отвергли твою кандидатуру. Ты меня увольняешь?» «Нет, конечно, нет», — воскликнул Андерс Шуман, испытывая невероятное облегчение от того, что ему не пришлось ничего объяснять. «Я, правда, очень серьезно отношусь к запрету на разглашение. Это подрывает твое положение среди коллег. Все остальное я переживу, в том числе и недовольство хозяев. Это дело прошло без особого резонанса». Конечно, без резонанса. Они просто были безмерно счастливы, утопив ТВ «Скандинавия». Главный редактор пожал плечами. Общее мнение было таково, что демократия уцелеет еще без одного коммерческого американского кабельного канала. Я говорю о другом. Я хочу, чтобы ты побыла на каникулах, пока не утихнет этот шум. Я не уйду на каникулы. Я уйду в оплачиваемый отпуск с сохранением доступа к архивам и базам данных, чтобы я могла работать дома со своего компьютера и пользоваться моим паролем. К тому же 10 бесплатных поездок на такси в месяц. Андерс Чуман почувствовал почти физическое облегчение. Все прошло гораздо лучше, чем он предполагал. С сохранением содержания и с доступом в архив и базы данных, согласился он. Но без такси. Аника пожала плечами и бросила на стол шоколадку. «Я могу идти домой?» Аника сидела на своем стуле, застыв, как статуя, когда шеф вышел и затворил за собой дверь. «Черт!» — подумала Аника. «Не ожидала, что он это сделает. Не думала, что у него хватит духу вытащить меня из холодильника и сунуть в морозилку с глаз долой. Но он это сделал. Он на это решился. Она сидела на стуле, чувствуя, что падает». Это было привычное ощущение, предшествовавшее обычно панической атаке и пению ангелов. Но, к удивлению Аники, ничего не случилось. Она не упала в обморок, и ангелы молчали. На самом деле это будет громадным облегчением уйти отсюда на какое-то время. Но тут же ей стало грустно. Она выпадет из контекста, потеряет жизненно необходимое чувство принадлежности к коллективу, принадлежности к сообществу. «Можно найти другой дом», — подумала она, понимая, что вот-вот расплачется. Она собрала в кулак волю, высморкалась в старую салфетку и подавила недостойную жалость к собственной персоне. Она вошла в компьютер и стала просматривать файлы и папки. Все, что ей могло понадобиться, она отсылала в свой архив по адресу annika-bengtsson@hotmail.com. «Что хотел от тебя Чуман?» В приоткрытую дверь просунулась голова Берет. «Он отправил меня в бессрочный отпуск», — ответила Аника, тяжело вздохнув. «Хочешь, чтобы я посидела дома, пока не уляжется этот скандал с терактом на банкете?» Берет вошла в комнатку и закрыла за собой дверь. Он объяснил причину. «Он сказал, что вы, все остальные, чувствуете себя скованными, пока я нахожусь в редакции», — ответила Аника, изо всех сил стараясь скрыть горечь. «Это всего лишь повод», — сказала Берет, — «и ты это прекрасно знаешь». «На каких условиях он отправил тебя в ссылку?» Аника снова вздохнула, и этот вздох больше походил на рыдание. «Он отправил меня в оплачиваемый отпуск с сохранением доступа к архивам. И знаешь что?» Аника слабо улыбнулась. «Мне кажется, что это не так уж плохо. Я ничего не имею против того, чтобы немного отдохнуть. Весной мы переезжаем в Юрхольм. Я смогу спокойно собраться, организовать переезд. Я смогу поработать над интересными материалами, не испытывая никакого давления. Это же неплохо, правда?» Берет улыбнулась подруге. «Конечно», — сказала она. «И знаешь, что еще?» — заговорила Аника. «Деньги — очень полезная вещь. Я понимаю, что теперь вообще могу не работать, если захочу. Я могу сдать все свои архивные записи и заняться чем-то абсолютно другим, например, поступить в университет и изучить право или, скажем, русский язык». Берет была единственным человеком, знавшим, сколько получит Аника. Точную сумму не знали даже Томас и Анна Снапхане. «Тебе надо чем-то заниматься», — сказала Берет, — «иначе ты сойдешь с ума». «Кроме того, Томас, кажется, переходит на новую работу», — сказала Аника, — «так что видеть его я буду еще реже, чем раньше». «Он так преисполнился собственной важности, что того и гляди лопнет». «Почему?» — спросила Берет, потянувшись к плитке шоколада. «Ты знаешь, что он работает с тем проектом о безопасности политиков совместно с Земельным советом и Министерством юстиции? Сейчас поговаривают о том, что он входит в группу разработки нового законодательства, регулирующего прослушивание телефонных разговоров для Министерства юстиции. Не знаю, что из этого выйдет, но он уже развлекает всех наших знакомых историями о важности нового законодательства. Послушала бы ты, что он вещал в доме своих родителей в субботу». Берет покачала головой. «По всем признакам, нам грозят весьма неаппетитные законы. Не хочешь пообедать сегодня перед уходом? Все-таки это будет наш последний обед в этом году. Сейчас мне надо проверить, все ли я отправила». Она просмотрела последние папки, отослала домой некоторые материалы о расследовании одного старого дела об убийстве и выключила компьютер. Порывшись в ящиках письменного стола, она вдруг поняла, что не хочет ничего отсюда брать. Аника встала и подняла с пола сумку, — «Ну что ж, теперь моя очередь», — сказала она. Дверь правительственного здания на площади Розенбад не открывалась, наверное, замерзла на холоде. Томас легонько потянул за медную ручку, украшенную тремя коронами, но дверь не поддалась. Он огляделся, не смотрит ли на него, потянул сильнее, и дверь открылась. «Опа!» — произнес он, поняв, как глупо прозвучало это восклицание, и вошел в здание. Грязные ботинки оставляли мокрые бурые следы на белом мраморном полу. Он тщетно попытался их вытереть, прежде чем пройти сквозь вращающиеся двери. Белая мраморная лестница вела в белое фойе. Шаги гулко отдавались под сводчатым потолком. Сердце было готово выскочить из груди, ладони противно вспотели. 7 лет он ходил мимо здания секретариата кабинета министров, пока работал в ассоциации местного самоуправления на Хорнсгаттен. 7 лет он смотрел на этот бежевый фасад, уносясь мыслями в недоступную высь. Каково работать в этом доме? Каково каждый день приходить в построенный архитектором Фердинандом Бубергом дворец в стиле модерн? Каково ощущать себя винтиком в машине власти? Правда, он ни разу не был в этом здании. Работая над своим прежним проектом о безопасности политиков, он встречался с министерскими работниками в ассоциации земельных советов или в ассоциации советов местного самоуправления или в барах. Пер Крамне обычно предпочитал последнее. Сейчас, оглядываясь, Томас испытывал неподдельное восхищение. Белый пол, инкрустированный гранитными треугольниками, 4 статуи у левой стены, мраморные колонны, сводчатые потолки. У поста охраны стояли 2 рабочих в комбинезонах и о чем-то спорили. Кроме них в фойе никого не было. Томас встал за ними. Получилась небольшая очередь. Томас взглянул на часы. Отлично. Надо тщательно рассчитывать время, чтобы не показаться ни слишком усердным, ни слишком небрежным. «У вас нет разрешения», — сказала женщина-охранник, проведя карточки рабочих по прорези аппарата. Рабочие недоуменно переглянулись. «Это какое-то недоразумение», — сказал один из них. «Мы пришли на работу». Девушка-охранник была одета в строгий костюм и блузку с галстуком. «Ничем не могу помочь», — коротко отрезала она. «Ваших имен нет в списке. У вас нет разрешения на вход». «Простите», — сказал Томас. «Может быть, вы сначала пропустите меня?» Она внимательно посмотрела на Томаса. Он извлек водительские права из бумажника и протянул их девушке, которая в это время звонила бригадиру рабочих. «Мне нужен Пер Крамне из Министерства юстиции», — сказал Томас, спиной чувствуя недовольный взгляд рабочих. Девушка нажала на компьютере несколько клавиш и сняла с аппарата телефонную трубку. «По лестнице наверх и прямо», — сказала она и снова занялась рабочими. Томас постарался напустить на себя самоуверенный и раскованный вид, пройдя в дверь, ведущую к правительственным кабинетам. Он нажал кнопку вызова лифта и нос к носу столкнулся с заместителем премьер-министра. «Добрый день», — сказал он. «Вам направо или налево?» «Простите», — Томас решил, что ослышался. «Направо или налево?» — повторил заместитель премьера. Замялся Томас. «Я хотел подняться наверх». «В таком случае рекомендую правый лифт». «Вы нажали кнопку грузового лифта. Он останавливается на каждом полуэтаже, как у Джона Малковича». Человек, знаменитый тем, что высказывал то, что думал, даже если знал, что его никто не слушает, весело улыбнулся и придержал дверь правого лифта. «Только после вас». «Этого просто не может быть», — подумал Томас. Крамне встретил его в дверях своего кабинета на 6-м этаже. «Входи, входи», — помощник министра горячо пожал Томасу руку. «Добро пожаловать». «Ты бывал здесь раньше?» «Нет, сегодня пришел в первый раз», — ответил Томас. «Хорошо, тогда мы совершим небольшое путешествие по коридорам власти, а потом я покажу тебе твое рабочее место. Что ты на это скажешь?» Пер Крамне, не ожидая ответа, отпер дверь, ведущую в коридор с рядом кабинетов. Томас сильно потел в теплом зимнем пальто и больше всего на свете хотел его снять. В Министерстве юстиции 16 отделов, плюс юридический секретариат и городской архив. — начал рассказ Пер Крамне. — Отдел, в котором работаем мы с тобой, занимается полицией и общими вопросами законодательства и охраны правопорядка. — О, сними пальто, а то, пожалуй, сваришься. Томас облегченно вздохнул, снял пальто, повесил на руку и поспешил вслед за новым коллегой. Здесь находятся кабинеты министра, генеральных директоров, статс-секретаря и политических советников. Оживляя рассказ жестами, заговорил Крамне, быстро шагая по коридору с белыми стенами. Пол был устлан светло-серым, толстым, как матрас, ковром. Ковер поглощал все звуки и сохранял чистоту воздуха. Проходя мимо кабинетов, Томас почти физически чувствовал сосредоточенно сидевших за столами людей и негромко обсуждавших важнейшие государственные дела. «Вот, например», — сказал Крамне, остановившись у полуоткрытой двери одного из кабинетов, он понизил голос и указал рукой на женщину, говорившую в этот момент по телефону, «это генеральный директор юридического отдела L5, криминальная юрисдикция. Чертовски умная дама. Много лет занимается вопросами сексуального насилия, проблемами реабилитации изнасилованных детей. Статс-секретарь министра, нет, это дальше, отвечает за юридические процедуры, суды и полицию и все подобное. Ему пришлось разбираться с нападениями на транспорте». Томас приосанился, чувствуя, как по спине пробегает приятный холодок от такой близости к власти. «Голубая комната», — сказал Крамне, ткнув рукой куда-то в угол. «По понедельникам здесь проходят собрания. Здесь каждый отдел вкратце отчитывается перед министром о результатах своей деятельности. Как канцелярист, ты когда-нибудь тоже окажешься здесь?» «И где будет мой кабинет?» — спросил Томас, перебросив пальто на другую руку. Перкрамне рассмеялся. «Пока не здесь. Ты будешь при мне внизу, на 4-м этаже, — сказал он и свернул за угол. Они попали в следующий, бесконечно длинный коридор, устланный таким же темно-серым ковром. На одной стене в 3 ряда висели портреты всех бывших министров. Здесь голоса раздавались громче, подчас слышался смех, прозвучали позывные дневного выпуска новостей. «Это кабинет министра». Перкрамне остановился у двери справа и посмотрел на часы, но он сейчас внизу, на совещании кабинета министров. Заседание проходит ежедневно с 12 до часу. Обычно он туда не ходит, для кворума достаточно 5 министров, но сегодня у них общий сбор. Думаю, что он один из инициаторов. Такие встречи трудно пропустить. Секретарь сейчас в другом кабинете. Томас заглянул в министерский кабинет. Кабинет был похож на маленькую квартиру. В прихожей была комната секретаря, за ней располагался непритязательный кабинет, обставленный светлой современной мебелью. На стенах висели картины, стол был усеян бумагами, лежавшими вокруг компьютера. У одной из стен стояла полка, уставленная папками и детскими фотографиями. Окно смотрело на здание Риксдага и на реку Норстрем. Вода казалась серой, как свинец. «За кабинетом небольшая спальня, ванна и туалет», — пояснил Крамне. «Говорят, что министр — фанат судоку и часто медитирует в этой комнатке. Идем дальше?» Он указал рукой налево. «Здесь сидит пресс-секретарь. Если министра увольняют, то вместе с ним уходят пресс-секретарь, статс-секретарь, заместитель и политические советники. Потом приходят ответственные за поддержание порядка, отвинчивают таблички, и на этом заканчивается старая эра». «И сколько в сумме получается человек?» — спросил Томас. «Назначенных политических деятелей? Ну, немного, человек 5-6. Все остальные из нас продолжают верой и правдой служить новому хозяину. Ты не голоден?» Томас покачал головой. «Превосходно. Ты знаком с Карен, начальником планового отдела? Это она устроила твое назначение. Может, поздороваемся со статс-секретарем?» Крамный миновал еще несколько дверей. «Джимми, не хочешь познакомиться с нашим новым советником?» Статс-секретарь Министерства юстиции вышел к ним в коридор в джинсах и бежевой ковбойке. Непослушные волосы топорщились. «Привет», — сказал он, широко улыбнувшись. «Добро пожаловать на борт. Когда приступаешь?» Мужчины пожали друг другу руки. «После Нового года». Только теперь Томас начал осваиваться и почувствовал себя свободнее. «Прослушивание — это настоящее минное поле», — поведал Джимми Холениус. «Тебе придется следить за каждым своим словом, чтобы оно попало по назначению, преодолев все бюрократические рогатки нашей министерской машины. Что у нас с графиком?» Последний вопрос относился к Перу Крамне. «Первый разбор через 6 месяцев», — ответил начальник отдела. «Консультации в законодательном совете будут осенью, а предложения правительства будут представлены к февралю следующего года». «Значит, новый закон появится 1 июля через 18 месяцев», — констатировал Джимми Холениус. «Твоя жена не привыкла работать в таком темпе, да? Она работает в газете?» Томас на мгновение потерял дар речи и от неловкости даже покраснел. «Откуда, черт возьми, статс-секретарь Министерства юстиции знает, кто такая Аника?» «Моя лучшая подруга когда-то купила у нее машину», — пояснил Джимми Холениус, явно получая удовольствие от рассказа. «Это было 9, а может и 10 лет назад. Машина бегала, как лошадка, пока не сломалась». Промычал Томас, не зная, куда девать руки. «Ну что, посмотрим на твой кабинет?» — сказал Перкрамне. «Ему не нравится, когда он не участвует в разговоре», — подумал Томас, пожимая на прощание руку статс-секретарю. Они с Крамной молча пошли по коридорам через стеклянные двери к лифтам. «А где находится твой кабинет?» — спросил Томас. «Через три двери от твоего. Нажми четвертую кнопку». Интерьер был почти такой же, как на шестом этаже, но скромнее и не создавал ощущения близости власти. Здесь было много стеллажей с журналами, на стенах висели полки с бюллетенями, а холл был устлан простым пестрым ковром. Окно кабинета Томаса выходило на Фредсгаттен, туда, где эта улица пересекалась с Дротнингаттен. Кабинет был большой, но, судя по расположению, довольно темный. Томас выглянул в окно. Улица Тегельбакен была отсюда не видна. Значит, он ни разу не видел окна своего будущего кабинета, проходя мимо Розенблада. «Знаешь, в чем будут заключаться твои обязанности?» — спросил Крамне, выдвигая из-под стола стул и усаживаясь. «Ты будешь компоновать предложение министерства, а потом готовые документы будут рассылаться на консультации. Каждый захочет высказаться по поводу наших предложений, и мы уже заранее знаем, как выскажутся те или иные организации. Полиция и прокуратура, как правило, оказываются довольными нашими предложениями. Канцлер юстиции обычно высказывается «за», а советник по правам человека «против». Федерация адвокатов обычно выступает против наших предложений. Они вообще всегда против всего и вся. Власти на местах, которым приходится разбираться с конкретными жертвами преступлений, и женские объединения обычно нас поддерживают. «После этого начинается работа в отделах?» — спросил Томас. «Именно так. Ты слушаешь, что говорит тебе Бог, тетушка Бога, потом согласуешь это с сотрудниками отделов и отдаешь результат на суд руководителя отдела, то есть мне. Потом мы идем к руководителю отдела законодательных актов, который говорит: подумайте над этим, этим и этим. Потом мы думаем и докладываем о наших думах Холениусу. И только после этого идем в понедельник на совещание в голубую комнату. Все камни преткновения там рассматривает министр». «Какие же это камни преткновения?» — спросил Томас. «Обычно речь идет о небольших изменениях и исправлениях. Они касаются степени подозрения, классификации по составам преступления, согласования с законодательством других стран и графика внедрения предложений». Он игриво стукнул Томаса по плечу. «Черт», — сказал он, — «кажется, будет ветер с моря». Томас улыбнулся и судорожно сглотнул. Аника покинула здание редакции с чувством легкого головокружения. Она шла, не чувствуя под собой ног. На улице потеплело, ветерок окутывал, словно мягкое шерстяное одеяло. Она почему-то вдруг вспомнила эпизод из далекого детства, первый день летних каникул. Она у бабушки бежит по лугу к озеру. Жесткая трава колет голые пятки и щекочет икры, а она предвкушает радость первого настоящего купания. «Я не стану оглядываться», — решила Аника. «Я не оглянусь, чтобы посмотреть на дверь редакции. Может быть, я сюда больше не вернусь, и я хочу помнить ее такой, какой она была, когда я работала здесь и была частью моей газеты». Она остановилась и помотала головой, чтобы стряхнуть этот приступ сентиментальности. Медленно, неуверенно переставляя ноги, она потащилась на автобусную остановку. Тротуар был предательски скользок. Следующий автобус должен был подойти через 13 минут. Пойти домой или сесть на скамейку и подождать автобус? Ну куда ей теперь спешить? Она села на деревянную скамейку и вытащила из сумки сотовый телефон. Кому позвонить? Телефон Томаса был выключен, Анна Снапхана не отвечала. Поколебавшись, она позвонила инспектору К по прямому номеру. Он ответил. «Здравствуй, это звонит Сучка, охотница за сенсациями», — представилась Аника. «Меня отправили на принудительные полевые работы. Из-за вашего запрета на разглашение меня послали в бессрочный отпуск с сохранением содержания». «Мои поздравления», — ответил К. «Мне надо привезти тебе торт?» «Нет», — ответила Аника. «Но, может быть, я подарю тебе торт. Ты на месте сегодня во второй половине дня?» «Ну, могу куда-нибудь отъехать. Учти, я не люблю марципаны». Автобус подъехал на пару минут раньше. «Отлично», — сказала Аника. «Я обязательно найду торт с марципаном». Она встала, вошла в автобус, показала водителю месячный проездной, прошла в конец салона и села. По одну сторону дороги тянулся совершенно бесцветный серый парк Роламшуф. Сквозь деревья парка в тумане виднелась вода Риддерферда. «Какое все же это ужасное время года», — подумала Аника, — «и оно продлится еще несколько месяцев». Она вышла у глазной клиники Святого Эрика на Флемингаттен и по Польсхемгаттен спустилась до главного полицейского управления. Должно быть, К что-то сказал на посту охраны, так как девушка сразу пропустила ее и проводила до самого кабинета К с видом на Кунстхольгартен. «Где торт?» — вместо приветствия спросил К, жестом указывая на стул напротив себя. «Черт!» — виновато сказала Аника, снимая куртку. «Я забыла. Как дела?» «Младшая дочка заболела отитом, а в остальном все хорошо», — ответил он. «Как твои дела?»